1980. О воспитании. Шукшин не любил рассказывать замыслы, да и никто не любит. А кто любит, не пишет. В кино замысел картины, пока идешь к съемкам, надо подробно рассказать раз 20. На разных уровнях чиновничества и редактуры, и на разных уровнях культуры. Желательно угодить на все вкусы и на все, что очень важно, особенности характеров начальников. Потом приходит группа – художник, оператор, композитор, актеры и так далее. И все сначала. Театр настоящий устроен по-другому. Сговор происходит постепенно. На следующих этапах можно уже опускать общие места. Можно не расшифровываться до конца. Начинается понимание с полуслова. Приближаешься к языку образному. Образование должно стать действительно высшим, а не начальным. Театр должен давать гарантии, что молодые актеры будут продолжать совершенствоваться в том, чему их учили. Театр представления – это кружной путь к переживанию. В конце концов, студенты начинают понимать, что мечта ограничится дипломом, и отбывают цинично годы. Ученик никогда не станет мастером, поэтому мастер должен воспитывать против себя, иногда врагов. Как возвести профессию на уровень любви? Через любовь же? Это не теория, ну, например, зачем я занимаюсь актерством? Чтобы заработать на жизнь? Или потому, что ничего другого не умею? А те, кто плох в актерстве? Халтурщики? И хорош ли я сам? И долго ли буду хорошим, если так? Не стану ли я скоро плох? Идея Бога, христианская культура в жизни русского народа и социализм, социалистическая культура. Болезненное расставание с христианством и погружение в духовный сон под монотонную и однообразную музыку демагогии. И не имеет уже никакого значения, что делает и как живет народ. Носит ли на руках обыкновенное ничтожество, поет ли этому ничтожеству гимны, строит ли индустриальную махину, поднимает ли целину, истребляет ли бесцельно и бессмысленно своих соседей, просто спивается ли? Все это не имеет значения. Страшный сон духа. Массовая литургия. Жизнь есть сон. Сон русской нации не смерть и не всепрощение, даже не смерть памяти. Нельзя жить тем, чем сейчас будто бы живет русский человек, но нельзя жить и для того, чтобы активно и безжалостно бороться с тем, что есть сейчас. Единственный выход в наше время — сон. Вот когда начнет рождаться новая духовная культура, новая религия, тогда медленно будет выходить и подниматься из глубокого сна русская нация. Не для того нация проснется, чтобы мстить. За что мстить? За сон? Кому мстить? А для того, чтобы жить в заново обретенном единстве. А сон сам по себе спадет, как пелена с глаз, и забудется. О кладбищах. Для советской России вытаптываем и загаживаем могилы предков, сознательно уничтожаем прошлое, уничтожаем память, народную, сжигаем архивы русской истории, так как места захоронения – это тоже архивы, но, скажем, для художника архивы может быть более ценные, так как они наглядны. Мы поклоняемся великим могилам, но не дорожим окружением их, не понимая, что великие могилы, обнажаясь, хиреют и гибнут, как в природе. Пора объявить кладбища памятниками культуры, каковыми они и являются. Борьба против русского шовинизма переросла в борьбу против русской нации. Поучительная история о том, как, совершив революцию, народ русский потерял родину. За что боролись, на то и напоролись. Все завоевания были отобраны. Сопровождает нас в светлое будущее постоянный торжественный эскорт. Демагогия, анонимки, алкоголизм и что-то еще. Мы уже привыкли наблюдать, как талантливые и популярные актеры разрываются между театром и кино, испытывают тяжелые нагрузки, ибо требования и театра, и кино очень жесткие. Как правило, актеры не выдерживают перегрузок и отказываются от театра и становятся свободными художниками. В конечном счете страдает зритель, да и актеры. Покидают они театр, как правило, в расцвете сил, как раз к этому моменту готовая к своим главным открытиям и свершениям, и на сцене, и на экране. Давно уже замечено, что без системной работы над ролью, какую дает театр, без работы на живой публике актер быстро теряет форму, начинает повторяться, а иногда и просто выпадает в типажность. Мы только можем догадываться о внутренних драмах, а иногда и трагедиях, происходящих с известными, любимыми народом актерами. И только когда приходит твой черед мучиться и решать свою судьбу в одиночку, вдруг начинаешь понимать, что в сущности до нас никому нет дела. Проблема блуждающих звезд давно стала общей. Зрители спрашивают, почему давно не видно Ха, что сейчас делает У, куда девался Зет, не помер ли он? Репетиционный период давно исчез из практики советского кино. У режиссеров нет для этого ни времени, ни пространства. А в последнее время, что естественно, не стало навыков, да и попытки поработать с актерами над ролью или над трудной сценой в кабинете или в гостиничном номере жалкие и смехотворны. И неудивительно, что репетиционный период из стадии подготовительного инкогнито вполз на съемочную площадку под псевдонимом «Освоение». В результате колоссальная потеря качества и времени, потери, которые никогда и никем не учитывались и не подсчитывались. Многие кинорежиссеры хотели бы поставить спектакль, но негде и не с кем. Попытки сделать это на сцене какого-либо театра, как правило, не давали желаемого результата.